Действие третье. Комната первого действия. Явление первое. Анна Андреевна, Мария Антоновна стоят у окна, в тех же самых положениях. Анна Андреевна. «Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством совершенно оделась. Нет, еще нужно копаться». Было бы не слушать ее вовсе, экая досада. Как нарочно, ни души, как будто бы вымерло все. Мария Антоновна. «Да, право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти». Всматривается в окно и вскрикивает. «Ах, маменька, маменька, кто-то идет, вон, в конце улицы». Анна Андреевна. «Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии». «Ну да, идет». «Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это, а? Это, однако ж, досадно. Кто ж бы это такой был?» Марья Антоновна. «Это Добчинский, маменька». Анна Андреевна. «Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое. Совсем не Добчинский», – машет платком. «Эй, вы, ступайте сюда, скорее!» Мария Антоновна. «Право, маменька, Добчинский». Анна Андреевна. «Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить, говорят тебе, не Добчинский». Мария Антоновна. А что, маменька, видите, что Добчинский?» Анна Андреевна. «Ну да, Добчинский, теперь я вижу». «И из чего же ты споришь?» – кричит в окно. «Скорей, скорей! Вы тихо идите! Ну что, где они, а? Да как говорите же оттуда!» «Все равно! Что? Очень строгий, а? А муж, муж?» Немного отступя от окна с досадою. «Такой глупый! До тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!»